Поспеном останемся вдвоем в темноте, меня бросает в жар. Свет погасили несколько часов назад, но я лежу в постели, одетая, и не могу сомкнуть глаз. Касс сказал, что зайдет за мной, когда станет безопасно добраться до места с сюрпризом. Вдруг из коридора доносятся тихие всхлипывания. Сначала я думаю, что у Карлы вновь появились проблемы с месячными, но она посапывает в своей кровати. Я осторожно открываю дверь и вижу Генри, который свернулся клубком на полу, а по маленькому личику ручьем катятся слезы. «Что случилось?» — шепотом спрашиваю я, прижимая братишку к груди. «Я обмочился». «Ничего страшного, дружок, я все быстро застираю». Мы на цыпочках пробираемся в ванную, обходя скрипучие половицы, чтобы не разбудить тетушек, которые не потерпят запачканных простыней и накажут за оплошность. Я помогаю Генри переодеться в чистую пижаму, меняю постельное белье и укладываю мальчика. Кровати Томаса и Каспиана пусты. Старший из братьев сегодня отправился в дозор один и отказался от помощи Карлы. «Сладких снов», — шепчу я, целуя в лоб малыша. «Я очень тебя люблю». «Меня теперь накажут?» — спрашивает он, глядя на меня. «За что? За то, что обмочился?» «Ага». Голос Генри дрожит, и я наклоняюсь, чтобы обнять его. «Никто тебя не накажет. Все будет в порядке. Я не дам тебя в обиду. Никогда и никому». Какое-то время я прижимаю его к груди, поглаживая по спине, пока братишка не начинает посапывать, затем осторожно укладываю его в постель и накрываю одеялом, поцеловав напоследок светлые мягкие волосы, которые пахнут мылом и приятным детским ароматом. Потом собираю грязные простыни, прокрадываюсь на задний двор, где находится пристройка, наполняю таз водой из колонки и добавляю чуть-чуть порошка. Достаточно, чтобы отстирать белье, но не слишком много, чтобы тетушки не заметили уменьшение количества в коробке. После этого принимаюсь опускать ткань в воду, пока не появляется пена, и начинаю возить по поверхности стиральной доски вверх и вниз. Ритм действует успокаивающе. Стоило накипятить горячей воды, но я слишком для этого устала. Я уже развешиваю простыни для просушки, когда звук шагов заставляет меня выронить прищепку. «Что тут происходит?» — спрашивает Кас, появляясь из тени деревьев. «Как ты меня напугал?» — шепчу я, прижимая руку к груди. Генри обмочился. Я ему помогала все привести в порядок. «А я приготовил для тебя сюрприз. Помнишь? Все еще хочешь его увидеть?» Я бросаю взгляд на темные прямоугольники окон, ожидая, что в любой момент тетушки поднимутся из своего подвала и застанут нас не в постелях. Хотя в последнее время нас не слишком-то строго заставляют соблюдать необходимый распорядок. Вероятно, лучше перенести прогулку на другой день. Мы можем понадобиться Генри. «Конечно, я понимаю». Лицо Касса становится несчастным. «Значит, в другой раз». Он разворачивается к дому, но тут меня словно что-то заставляет схватить парня за руку и молча кивнуть, выражая согласие на прогулку. На его губах расцветает улыбка, настолько ослепительная, что затмевает луну. Мы быстро, но тихо обходим дом и палатки во дворе, направляясь через рощу в сторону автодрома. Между двумя деревцами натянута белая простыня. Прямо перед ней на перевернутой картонной коробке установлен старый кинопроектор родителей. Позади виднеется сетчатое ограждение, но я стараюсь не обращать внимания на поджидающий снаружи внешний мир, полный отравляющих веществ. Раз нам нельзя отправиться в город, чтобы посмотреть фильм, я решил доставить кинотеатр сюда. Серьезно, Касс? Это уж слишком. Я не спрашиваю, с какой стати он вообще хочет ехать в город. Я чувствую себя виноватым за то, что произошло на озере в тот день, когда Анжела накричала на тебя, будто ты совершила что-то плохое. Но это не так. Он откидывает со лба взъерошенные волосы. А еще хочу попросить прощения, что вел себя так странно в последнее время. Я злюсь на брата, на Кёртиса, на рабочих, но не следовало вымещать все это на тебе. Ты не заслуживаешь подобного обращения. Я улыбаюсь ему. «Ну так что, посмотрим кино?» Я раздобыл попкорн. Парень достает из сумки пластиковый контейнер. Подобное лакомство я пробовала в последний раз еще в детстве. Набрав горсть, я набираю рот и драгоценным угощением, вдвойне благодарная за еду. «Как тебе это удалось?» Едва разборчиво интересуюсь я. На языке тает маслянистая, хрустящая сладость. «Пришлось попотеть. Пожалуйста, только не говори, что ты украл попкорн из шкафа тетушек», кинув на приятеля испытующий взгляд, умоляю я. «Не беспокойся об этом, Пайпер. Просто наслаждайся моментом». Касс выуживает из сумки две фигурные бутылки с колой и протягивает одну мне. «Что будем смотреть?» Я открываю газировку. «Я знаю, что тебе нравятся фильмы ужасов. Зато тебе нет, напоминаю я. Когда я заставила тебя посмотреть «Психо», то ты и так и просидел почти все время с закрытыми глазами. Не забыл? Сегодня речь не обо мне», — возражает парень. «Я включаю «Ночи живых мертвецов», Единственный по-настоящему страшный фильм из тех, что удалось найти. Он запрыгивает на капот лимонно-зелёного аттракционного электромобиля, который стоит прямо перед самодельным экраном. Я забираюсь рядом. Наши плечи соприкасаются, заставляя всё внутри меня кричать об опасности и подталкивая уйти, сбежать, сделать то, что ожидают от послушной дочери родители. Но я этого не хочу. «Не обязательно было всё это устраивать?» — шепчу я, опустив голову. «Конечно же, обязательно». «Я в восторге, Касс. Спасибо». Он делает глубокий вдох и произносит. «Я не могу перестать думать о тебе, Пайпер. Переживать из-за тебя». Сердце замирает в груди. Я боюсь пошевелиться. Касс берёт меня за руку. Его пальцы тёплые и сильные. «Я счастлив только тогда, когда ты рядом», — выпаливает он. «Я брожу здесь, и всё кажется чёрно-белым, но только до тех пор, пока не замечаю тебя. Словно только ты помогаешь мне видеть цвета. Ты единственное хорошее и правдивое, что есть во всём этом проклятом месте. Лишь ты придаёшь моей жизни смысл, Пайпер. Вы с Томасом и остальными детьми. Не тётки и даже не Анжела с Кёртисом». Я прикусываю нижнюю губу, стараясь сдержать слёзы. «Зря я это сказал», — тихо спрашивает он меня, не получив ответа. «Не знаю. Отцу, вероятно, это бы не понравилось. Тогда хорошо, что его нет поблизости большую часть времени». Касс наклоняется, приподнимает мой подбородок и нежно целует. Его губы тёплые, мягкие и немного солоноватые от попкорна. Я смотрю на парня. Его же глаза закрыты. Длинные тёмные ресницы лежат на щеках, как паучьи лапки, такие же тонкие и одновременно пугающие. Затем я тоже опускаю веки, и тут его язык осторожно касается моих губ, заставляя их приоткрыться. Меня пронзает разряд молнии. Когда зрение пропадает, поцелуй становится более ярким, сосредоточенным на единственном ощущении, которое имеет значение, которое теперь всегда будет иметь значение. Кожа покрывается мурашками, а сердце бьётся так громко, что его наверняка слышит даже Касс. «Ты у меня первый», — шепчу я, прислоняясь лбом к его лбу. «Первый? С кем я целуюсь?» «Для меня это тоже впервые». Он обнимает меня за плечи и притягивает ближе к себе, затем щёлкает по проектору. По моему телу будто струится электрический ток. Сверчки выводят свою летнюю симфонию, а светлячки летают вокруг, то вспыхивая, то угасая. Касс снова меня целует, на этот раз жадно, словно испытывая голод. Абсолютно не похоже на то, что было раньше. Возможно, всё дело в том, что второй поцелуй является намеренным, в отличие от первого, который иногда выходит случайно, под воздействием момента. Но это нечто настоящее. Я чувствую не только пронизывающие меня разряды молний, но и полную безопасность. Будто раньше бродила в лесу и только теперь оказалась дома. Я забираюсь к Кассу на колени и молчаливо проклинаю все те дни и ночи, что мы провели вдвоём, не подозревая о целом мире, упуская миллионы возможностей прикасаться друг к другу. Думаю, меня всегда тянуло к парню именно так, просто я не могла признаться самой себе. Теперь же назад дороги нет. Каспиан проводит ладонями по моим плечам и вытаскивает ленту из волос, которые тут же рассыпаются по плечам. Он пропускает длинные пряди между пальцами, берёт один локон и подносит к губам. Затем просовывает руку под мою футболку и касается живота в том месте, где змеится шрам от аппендицита. По спине пробегают мурашки, и я ощущаю прилив вины. «Может, не стоит этого делать?» — шепчу я. «Почему нет? Ты не хочешь?» Отец говорит, что это отвлекает нас от истинной цели и делает слабыми, а мы не должны этого допускать. «Когда я прикасаюсь к тебе, то чувствую себя сильным, как никогда». Касс берёт меня за руку и целует внутреннюю часть запястья. Тепло его губ на коже утихомиривает все сомнения и отвечает на вопрос, который я сама не осознавала, что задаю. «Я тоже», — откликаюсь я дрожащим голосом и наклоняюсь, чтобы поцеловать парня. Однако он слегка отстраняется и произносит, глядя мне в глаза. «Я люблю тебя, Пайпер. Думаю, с того самого момента, как увидел тебя». Закусив нижнюю губу, я пытаюсь сморгнуть навернувшиеся слёзы. Сегодня столько всего случилось, и всё же недостаточно. Я хочу быть услышанной. «Я тоже тебя люблю, Каспиан». И тогда это происходит. Наши тела соприкасаются, унося прочь страхи и волнения последних недель. «Ты не против?» — задыхаясь, спрашивает он. «Нет, я более чем за». Я чувствую тёплое и твёрдое тело Касса, пока он целует меня в шею, в живот, везде. «Ты такая красивая», — шепчет он. «И сегодня я ему верю. Сегодня я свободна». Какое-то время мы лежим рядом. Грудь парня вздымается и опадает с каждым вдохом. Я едва могу поверить в то, что между нами произошло, и благодарна за темноту. При свете дня я ни за что не решилась бы на подобное. Между машинками, по автодрому, голодным тигром бродит чувство стыда, и я прижимаюсь к кассу в поисках защиты. «Тебе не кажется, что сегодня звезды особенно прекрасны?» — спрашиваю я. Их свет проникает сквозь крону деревьев у нас над головами. «В детстве я думала, что они сломаны». «И почему же ты так думала?» — со смехом интересуется Касс. «Потому что они мигают. Мне казалось, что это перегорающие лампочки». Он ненадолго умолкает, а затем глубоко вздыхает, проводит рукой по моим волосам и спрашивает. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» «Отлично себя чувствую», — улыбаюсь про себя. «Гораздо лучше, чем просто в порядке. Иногда я ловлю себя на мысли, что нам вдвоем следует убежать отсюда и начать новую жизнь где-то еще, там, где будет лучше, чем здесь. Но мы не можем покинуть коммуну, Касс. Во внешнем мире опасно. Зато там кипит жизнь, в отличие от этого места. Я видел это собственными глазами. Если мы сбежим, то подведем отца с мамой. А что будет с малышами, я даже представлять себе не хочу. Дети вырастут и покинут дом», — продолжает убеждать парень. «Именно так устроена жизнь. Только не здесь. Кроме того, отец сообщил, что меня скоро посвятят в члены коммуны». «Когда он это сказал?» — с тревогой интересуется Касс. «Прямо перед тем, как они уехали. Почему ты не поделилась новостями со мной? Не хотела тебя расстраивать, что посвящение пока ждет только меня». Пожимая её плечами, не осмеливаясь упоминать о плане отца выдать меня замуж за Томаса. «Это именно то, чего ты сама хочешь? Ты вообще думала о будущем?» «Я только об этом и думаю. Мое заветное желание — стать членом коммуны и помогать менять мир к лучшему. Бок о бок с тобой. Неужели ты в состоянии представить более важную цель в жизни?» «Если бы мы сбежали, то могли бы поступить в университет», проигнорировав мой вопрос, гнет свою линию Каспиан. «Держу пари, из тебя вышел бы отличный учитель. Ты так терпеливо обращаешься с малышами». «Учитель? Это вроде наших репетиторов?» «Похоже. Только они преподают в настоящих школах. Ты вела бы занятия в собственном классе, и на уроке ежедневно являлись бы десятки детей. Они бы слушали тебя, сидя за партами, потом выполняли бы домашние задания и писали по ним контрольные. А иногда ты могла бы организовывать для них поездки в зоопарк или музей». «Мне сложно представить нечто подобное. У меня никогда не было собственного дела, тем более такого важного. Я видела школы в сериалах, но плохо понимаю организацию процесса. На языке вертится вопрос, должны ли учителя ночевать в собственных классах? Но из боязни показаться глупой я его не озвучиваю. Если бы ты могла весь день делать что душе угодно, то чем бы занялась?» Не дождавшись реакции, интересуется Касс. «Пошла бы плавать, потом съела бы мороженое и поцеловала тебя». Он нежно касается губами моих губ. «Так? Если сбежим отсюда, можно заниматься этим каждый день. И вообще всем, чем только пожелаем». «Перестань так говорить. Нам нельзя покидать это место, и ты сам это знаешь». «Знаю», — вздохнув, соглашается Касс. «Нужно рассказать о запланированной между мной и Томасом свадьбе, но я боюсь. Боюсь действий отца, если он проведает, что я раскрыла тайну. Боюсь, что теперь я осквернена и не гожусь для посвящения. Боюсь реакции Касса. Боюсь испортить эту ночь. Так что остаток фильма мы досматриваем молча, обнимая друг друга. Черно-белые зомби врываются на ферму и убивают всех обитателей. Я вспоминаю об убежище от радиоактивных осадков и предупреждениях отца насчет ядерной войны. Внезапно возникает ощущение, что все мы находимся внутри фермерского домика, а внешний мир сжимает вокруг нас кольцо исходящих мертвецов. Глава 30. После. Все те ночи, проведенные в дозоре,